Глава 26. Да здравствует император! Возбужденная толпа взорвалась криками радости, радуясь возмездию настигшего Гинзбургов. Вверх полетели головные уборы. Троекратное «Ура!» прокатилось по рядам. Зрелище с отрубленной головой и хлынувшим потоком крови из шеи на помост довело собравшихся до экстаза. Стоявшая неподалеку Лидия упала в обморок, увидев неожиданную смерть мужа. Ее тут же оттащили в сторону. Ликующая толпа скандировала «Смерть императору!» «Человек навсегда останется животным», — в ужасе прошептал Михаил. Но Иван неплохо сыграл на этом. «Хлеба и зрелищ», — подтвердил Лука Демидов. «А что с Юсуповым?» — крикнул он Ивану. «Сейчас мы поговорим с самозванцем. Прошу тишины». Иван поднял обе руки, призывая толпу замолчать, но с таким же успехом можно было остановить цунами. И тогда Иван прибег к своим новым способностям и, забрав у глашатая громкоговоритель, гаркнул в него: «Молчать!» Крик содержал в себе команду, которая заставила резко замолчать всех, кто услышал сейчас Ивана. Несколько тысяч человек, стоявших перед эшафотом, застыли и молча взирали на Ивана. Он удовлетворенно кивнул и поманил к себе пальцем Юсупова. Тот встал с трона и, словно под гипнозом, направился к Ивану. Подскочивший помощник Морозова ловко выхватил у него из рук скипетр и державу, символы власти. Они уже больше ему не понадобятся. С другой стороны, где располагались места для привилегированных зрителей, страшно закричала Раиса, жена Родиона Юсупова, и бросилась к мужу. Рядом с ней сидела Эльза и размазывала слезы по лицу, безудержно рыдая. Гвардейцы перегородили путь Раисе и насильно усадили на место. Побледневший император подошел к Ивану и остановился, взирая на обезглавленное тело своего первого министра и подельника. «Вы все знаете этого человека. Это Родион Юсупов, глава одного из пяти великих семейств. Но, как оказалось, он еще кое-что. Крик! Он заражен древним паразитом, которые уничтожают все живое, до чего доберутся. На их счету сотни цивилизаций, в том числе и та, что жила здесь до нас. Предтечи, которые оставили нам пространственные туннели, были полностью уничтожены теми, кого я вам покажу позже. Даша, банку принеси, пожалуйста». Иван обратился к хранительнице. «Заражен Родион Юсупов, по всей вероятности, был своей женой, прилетевшей к нам из трех китов. Она не виновата, никто не виноват. Ни один человек, ни одно живое существо не могут сопротивляться крик. Но кое-что случилось, и теперь я могу освободить Юсупова от этого паразита. Он, конечно, и без него не был ангелом, но за последние события несет ответственность лишь косвенно». Иван положил ему руку на лоб, и Юсупов рухнул на колени под угрожающий возглас толпы. Глаза его закатились, рот открылся. Второй рукой Иван дотронулся до его шеи, готовый в любую секунду перехватить крик. В этот раз извлечение паразита прошло легче. Иван не стал вступать с ним в переговоры, а просто приказал вылезать. Показавшийся спустя минуту изо рта крик заставил толпу неистовствовать и в какой-то момент решил спрятаться назад, но был схвачен. Иван, не жалея императора, выдернул из него глиста и потряс им, держа над головой. «Вот это крик! Они заставляют совершать человека все эти ужасные поступки. В частности, он сегодня ночью убил Бориса Морозова. Если бы не он, то его сейчас следовало пристроить на колоду рядом с Гинзбургом. Наш бывший император хотел сдаться рассвету в ответ на ультиматум, полученный от послов. Но теперь этому не бывать». Иван кинул паразита в прозрачную банку, и Даша быстро накрыла ее крышкой. Родион Юсупов, освободившись от паразита, приходить в себя не спешил и так остался стоять на коленях. Раиса, прорвавшись сквозь охрану, бухнулась рядом с ним на колени и начала его тормошить. Родион улыбался, глаза его не фокусировались ни на чем и блуждали по сторонам. То ли он умело разыгрывал сумасшествие, то ли и правда окончательно тронулся. Ему помогли подняться на ноги и увели с эшафота. Раиса держала Родиона под руку и постоянно рыдала. Сам Юсупов, наоборот, радовался неизвестно чему и бешено вращал зрачками. Позади них шла долговязая Эльза и, не переставая, плакала и сморкалась в платок. «Вот такие паразиты, как этот», — Иван высоко поднял над головой банку, — «уничтожили множество цивилизаций. Сейчас мы казним его». Иван поставил банку на колоду, с которой уже убрали тело Гинзбурга. Палач стоял наготове с горючей смесью в руках. Открыв крышку, он быстро вылил ее в банку, а потом кинул внутрь спичку. С громким хлопком жидкость воспламенилась, и черная полуметровая змея заметалась в банке, корчась от нестерпимого жара. Раздался резкий визг, заставивший всех закрыть свои уши руками. Крик, умирая, ударил окружающих по нервам ультразвуком. Некоторые даже упали в обморок. София еще раз поздравила себя, что запретила Маше появляться на казни. Паразит дергался недолго и вскоре затих, полностью обуглившись. Как видите, сам по себе он не страшен, достаточно убить его или носителя. Если Крик в течение суток не найдет себе нового носителя, то и сдохнет. Самое мощное оружие Крик — это то, что мы не знали о них. Пользуясь этим, они творили руками наших правителей страшные вещи, приводящие к гибели цивилизации. «Нынче же все изменится», — Иван вздохнул и закончил, ища глазами своих. Кто-то передал ему через охрану шубу. Одев шубу, Иван перестал стучать зубами на морозе. «Лука, поднимайся ко мне». Демидов в тяжелой черной шубе и с такой же бородой выглядел, как медведь, вылезший из берлоги. Под его весом жалобно застонали сосновые бревна, но выдержали. Он подошел и встал рядом с Иваном. Так получилось, что ни у Гинзбургов, ни у Юсуповых никого нет по мужской линии. «Во всяком случае, пока!» — выкрикнул Иван. «Морозов себя достаточно скомпрометировал. К тому же у нас на носу война, рассвет блокировал ворота на Днепр. И вот-вот может начать атаку». «Империя оказалась без императора в самый неподходящий момент. Предлагаю собравшимся избрать императором Луку Демидова». Лука, не ожидавший такого поворота, открыл было рот и закрыл, так не сказав и слова. Толпа на какой-то миг застыла, соображая, а затем вновь разразилась криками «Ура!». По большому счету, подавляющему количеству собравшихся было наплевать, кто станет императором. Повлиять, по сути, на это они все равно не могли. Раньше императора избирали пятеро в закрытой комнате, без лишнего шума. И все воспринимали это как должное. Сейчас это событие Иван приурочил к гуляниям и казням. Сам он не собирался садиться на трон по нескольким причинам. Ему, как человеку, получившему некоторые способности, предстояла борьба с Крик, что не совсем можно было совместить с сидением на троне. За Луку он был спокоен, крепкий хозяйственник, знал все механизмы империи изнутри. Мать одобрила его кандидатуру еще до тюрьмы. Михаил с великим удовольствием вздохнул, скинув с себя ношу первого. Ему не терпелось вернуться в лабораторию. Если кто-то и хотел потягаться с Романовыми, Демидовыми за трон сейчас, то зря бы потратил время и деньги. Тем более взваливать на себя империю накануне вторжения объединенных сил рассвета, трех китов и прочих было подобно смерти. Но они не знали, что на стороне когтя готовы выступить нлонги. Этим знанием Иван предусмотрительно не стал ни с кем делиться. Об этом не знал даже Лука. Минут пять Иван и Лука, взявшись за руки, стояли на эшафоте, принимая поздравления и ожидая, когда толпа окончательно выдохнется. Наконец, прооравшись, она застыла в изнеможении. Иван решил заканчивать беспокойное утро и громогласно через устройство глашатая заявил: «Сегодня выпивка за счет меня». «И меня!» — подтвердил Лука Демидов. Зрелища уже сегодня были, и толпа счастливо потянулась в кабаки за хлебом. На этом мы закончили. Прежде чем Демидов начнет осваивать дворец, решили поговорить в резиденции Романовых. Собрались в небольшом зеленом зале, стол уже был накрыт, уютно потрескивал камин. Сейчас собрались самые близкие из обеих семей. Демидовы, можно сказать, вышли сухими из воды, основные потери понесли Романовы. Но и те, и другие уже давно мыслили категориями одной семьи, особенно когда стало известно о беременности Маши. Сейчас вокруг нее хлопотал Виктор Демидов. Рядом с ними сидел Михаил, свою девушку он по-прежнему утаивал ото всех. Только София Романова знала, кто она, но тоже не спешила открывать ее инкогнито. За столом также присутствовал Лука и Светлана Демидовы. София расположилась по левую руку от Ивана, по правую же сидела Даша. Ради такой встречи она одела облегающее ее сногсшибательную фигуру платье, серое с черными вставками, гармонирующее с черным костюмом Ивана. «Надеюсь, на этот раз нас не подслушивают?» — серьезно спросил Лука у Ивана. «А кто?» — рассмеялся Иван. «Нет, более того, сейчас замок накрыт силовым куполом, просто так сюда никто не попадет!» — успокоил Луку Иван и произнес первый тост. «За императора!» «Вот ты мне объясни, Ваня, что к чертям собачьим происходит?» Лука выпил и поставил кубок на стол. «Я, конечно, польщен!» И все такое, но нельзя как-то было заранее предупредить. Такие экспромты получаются лучше, когда хорошо подготовлены. Постараюсь рассказать. Кое-что я планировал, но не все можно просчитать, Лука. Твое назначение и правда получилось неожиданным даже для меня. Но согласись, это все же лучше, чем Демьян залезает на трон. «Да, но давай сначала», — потребовала Светлана Демидова. Когда погиб отец, я как-то очень быстро нашел статуэтку с микрофоном. Меня не отпускала мысль, что нам ее подсунули. Значит, был в замке кто-то еще. Затем последовала смерть Олега и странное поведение Дугласа. Я утвердился в мнении, что он и есть предатель. Я решил начать свою игру, понимая, что Морозов и его пристижные не успокоятся, пока не сживут нас сосвету. «Да, все началось, когда Аристарх заявил им о нашем слиянии», — кивнул Лука. «Мне пришлось совершить небольшую подлость по отношению к Наташе Гинзбург и подсунуть ей щит, сказав, что он был на убийце ее братьев. Такая штука была только на вооружении спецподразделения охраны императора. Конкретно этот экземпляр я достал в университете, когда учился, и к императору он никакого отношения не имел. Но сделал свое дело». Сыграв на любви Гинзбурга к своим мальчикам, я вбросил щит. Понимая, что он побежит сразу к Юсупову, я улетел в тот же день, навлекая на себя подозрения. Как можно отомстить императору за смерть своих детей? Я предположил, что они подставят его перед рассветом. Так и получилось. Дальше эти пауки в банке добили сами себя. «Но мы получили войну в результате?» — поинтересовался Виктор. «Нет», — Иван налил себе вина. «Слуг сегодня не было, разговор был не для лишних ушей. Триада и так привезла ультиматум. Мы все видели в реальном времени. Война стала делом времени. Борис Морозов в свои 80 лет воевать не хотел и слил бы империю по-тихому. Остальные просто разбежались. Крайними все равно оставались мы с вами. Был еще один фактор, о котором вы не знаете». «Вот-вот, я все жду, когда ты начнешь говорить об этом». Лука погладил свою окладистую бороду, выискивая в ней крошки хлеба. «Семь поколений Романовых пытались пройти испытания у Оракула в Медвежьей пасти», продолжила за сына София Романова, давая тому поесть. «Шесть человек погибло прежде времени, в том числе и Аристарх. Когда он задумал переворот, то был уже обречен, жить ему оставалось совсем ничего. Он понимал, что рискует всем, но мы и так теряли все спустя некоторое время. Но тогда он уже был гарантированно мертв. Претендент, не прошедший испытания, умирает в течение 3 месяцев. У Аристарха заканчивался его срок». «Могли бы и сказать», — в голосе Светланы сквозила обида. «Не могли, тогда бы он умер сразу», — покачала головой София. «Таковы условия. Иван отправился к Оракулу, это был наш последний шанс, и у него получилось. Он прошел испытание, а Оракул принял его». «Ты о том мифическом существе, что сидит в каменной стелле?» — уточнил Лука Демидов. «Мой дед тоже пробовал, только ничего не произошло. Хранительница Ламия сразу бы вам сказала, что ничего не получится». «Требуется известный одному оракулу генотип», — сказала Даша. «Оракул показывался только Романовым». «И снова Романовы», — засмеялся Лука. «И кто же там сидит?» «Крик», — спокойно сказал Иван. «Крик разделяются делились ранее на два вида. Те, что прятались в стеллах по всей галактике, учителя тех, кого вы все сегодня видели. Они были против убийства цивилизаций. То, что они паразиты, не к столу сказано, этого не отнять. Но они были мирными, пришедшие позже, жаждали крови. Они пришли из другой галактики, убив там всех, и наткнулись на систему пространственных туннелей. Дальнейшее было делом техники. Те, кто еще застали предтечь, закрылись в своих системах — Нлонги и Элла. С нами же Крик решил поиграть в кошки-мышки. Так вот, Лука, для тебя это будет большой новостью. После того, как я пришел в себя, к нам в медвежьей пасти пожаловали гномы. Сам, мать его, король гномов, вернее, его старший сын. Мне удалось освободить их папашку от недуга. И гномы стали нашими союзниками. Сейчас в Бета-6 наш второй флот проходит переоборудование. Слава богам, мы спасены! Громогласно вскричал Лука. Я все думаю, зачем ты меня подставил накануне войны, а сам отказался. Хотя без проблем мог бы стать императором сам. Я не могу им становиться. Мне предстоит воевать с Крик. Мне и моей будущей жене Даше. Какое может быть при этом управление империей? Ну, пожалуй. Так что там флот? Спросил Демидов. Будет готов через неделю. Орудия и двигатели полностью от Нлонги. Параметры такие, что закачаешься. Мало того, Норманд, король гномов, даст нам свой ударный флот в помощь. Вот это дело! Потер руки Лука Демидов. С такими силами мы одолеем рассвет на раз, да, но я не мог сказать этого даже тебе до самого последнего момента. Это не только моя прихоть, но и просьба Норманда, иначе рассвет пронюхает и не зайдет в систему Нави. Тогда нам придется ловить их по всей галактике. «Принято», — тряхнул бородой император. «Я бы тоже так сделал». «Есть еще одна новость». «Иван, ты сегодня как Дед Мороз, только успевай ловить подарки», — улыбнулась Светлана. На планете Компас предтечи оставили свой дар тем, кто придет после них. Норманд считает, что в Кубышке могут быть технологии строительства пространственных туннелей и много чего еще. В том числе и оружие на новых физических принципах. «Невероятно!» — огорошенный Лука так и застыл с набитым ртом. Еще как вероятно, Нлонги не советуют разбазаривать селениум, тем более за бесплатно. Спасибо, что напомнили. Хрен кто еще больше его получит. Лука потряс своим огромным кулачищем в воздухе. Но сами готовы у нас купить немного, за хорошую цену, предложил Иван. Союзникам сам Бог велел, согласился Лука Демидов. Они передадут нам технологии и не только военного назначения. Я лично видел, как их старик-король парил над кроватью, не касаясь ее. Они подошли вплотную к разгадке гравитации. «Неужели?» — встрепенулся Михаил. «Я тоже как раз работал по этой проблеме до того, как...» «Тебе и карты в руки, сынок», — сказала София. «Слышал, сколько всего спрятано на компасе?» «Да, мама», — кивнул Михаил. «Круто завертелось», — покачал головой Лука. «Ты и все правильно сделал, Иван. Не откажешься от должности первого министра?» «Не откажусь, но во дворце сидеть не обещаю. Я уже понял. Тем более Нлонги отдали под твое командование свой флот». «Еще нет. Флоты будут готовы через неделю». В этот момент дверь, ведущая в коридор, приоткрылась, и в проеме возник Егорыч. «Тир, это очень срочно». В руках у него был свернутый экран связи с Нормандом. Дворецкий развернул его и удалился. На экране тотчас появился Норманд. «Господа, дамы, кто не знает меня, я Норманд», — важно кивнул гном, одетый в черный комбинезон. «У нас проблемы».